Глава сороковая. Летом 1942 года Москва жила особенной жизнью. Только в самые тяжелые времена иноземных нашествий границы государства были так тесны. Гонец мог за ночь доскакать от Кремля до края московского государства с княжьим приказом воеводе и с пригоркой видеть желтолицых татар в пропотевших боевых халатах и рваных меховых шапках, беспечно скачущих по вытоптанным русским полям. В полные мрачной тревоги августовские дни 1812 года мог за ночь доскакать курьер от московского главнокомандующего Ростопчина за известиями к штабу Кутузова и, передохнув, закусив, поскакать обратно, к вечеру привезти пакет в Москву и, сидя в губернаторском доме на Тверской, рассказывать приятелю, что утром на аванпостах он видел красные французские мундиры. Вот так же ясно, как тебя сейчас вижу. И ныне, в грозные летние дни 1942 года, посыльный утром выезжал на броневике из генштаба с пакетом командующему Западным фронтом, мог, сдав пакет, добыть у приятеля армейского делегата связи талончик в фронтовую столовую военторга, пообедать, а вечером рассказывать в Москве в автобате связи генерального штаба, как полтора часа назад слушал грохот немецкой полевой артиллерии. Летчик-истребитель, поднявшись с московского центрального аэродрома, мог через 12-14 минут дойти до линии фронта, дать очередь по серым немецким мундирам, пятнавшим осиновые и березовые можайские и вяземские перелески, и, круто развернувшись над штабом немецкого полка, через 15 минут вернуться в Москву, на трамвае поехать мимо Белорусского вокзала к памятнику Пушкину, где ждала его назначившая накануне свидание знакомая. Тесны стали московские границы летом 1942 года. Мценск на юге от Москвы, Вязьма на западе, а Ржев на северо-западе были в руках у немцев. Курская, Орловская, Смоленская области лежали в тылу центральной группы войск генерал-фельдмаршала Клюге. 4 пехотные и 2 танковые немецкие армии со всеми тылами, обозами, службами находились на расстоянии 5-дневного пешего марша от Красной площади, Кремля, от Института Ленина, от Большого и Художественного театров, от московских школ, родильных домов, от разгуляя, черемушек, садовников, памятников Пушкину и Тимирязеву. Но получилось так, чем глубже вклинивались немецкие армии на юго-востоке, тем дальше уходила война от Москвы, тем тише, неподвижнее становился фронт под Москвой. Многие дни и недели над Москвой не появлялись немецкие бомбардировщики. Жители перестали обращать внимание на гудящие в небе истребители, привыкли к ним настолько, что при короткой тишине в небесах поглядывали наверх, отчего исчез привычный шум. В трамваях и метро было свободно. На Театральной площади и у Ильинских ворот люди не толкали друг друга даже в самые горячие часы. Девушки, бойцы ПВО, по вечерам деловито и привычно запускали в небо серебристые аэростаты воздушного заграждения на Тверском, Никитском и Гоголевском бульварах и на чистых прудах. Но хотя осенью 1941 года эвакуировались сотни московских учреждений, предприятий, вузов, школ, Москва не опустела. Жители Москвы постепенно привыкли к близости фронта, занялись своими делами и заботами, запасали на зиму дрова, картофель. Успокоение сердец и умов произошло по нескольким причинам. Первая причина была ложной. Обманчивое физическое ощущение удалившейся опасности от Москвы. Ощущение действительно совершенно ложное. Вторая причина успокоения заключалась в том, что человек не может долгий срок находиться в противоестественном для жизни состоянии чрезвычайного напряжения. Человек привыкает к такому состоянию и даже успокаивается. Не от того, что вовне меняется что-либо к лучшему, а от того, что внутри самого человека растворяется напряженное ожидание, размытое течением его каждодневных забот и трудов. Так больные успокаиваются не от того, что выздоравливают, а от того, что привыкают к болезни. И, наконец, третья истинная и действительная причина успокоения происходила от того, что в людях торжествовала бессознательно и сознательно вера в то, что Москва никогда не будет сдана немцам. Эта вера окрепла в ноябре 1941 года, когда немцев, подошедших к предместьям Москвы, захлестнувших в петлю окружения до Рязани, отогнали к Можайску, выгнали из Клина и Калинина. Эта вера крепла от того, что Ленинград, сдавленный голодом, огнем, льдом, в течение 300 дней не сдавался. Эта вера все ширилась и крепла, и сменила то тяжелое чувство, которое жители Москвы испытывали в сентябре и октябре 1941 года. Летом 1942 года жителям Москвы казалось, что тон газет и сводок излишне суров, излишне встревожен. В мыслях людей под влиянием менявшихся обстоятельств происходили удивительные изменения. Поступки людей получали новое освещение и по-новому объяснялись людьми. В октябре 1941 года некоторые москвичи, обывательски настроенные, отводили глаза, когда их спрашивали, почему они не садятся в эшелоны и не уезжают на восток. В ту пору считали, что человек, бросивший на произвол судьбы все свое имущество, оставивший квартиру и уезжавший с заводом или учреждением в Башкирию или на Урал, поступает патриотично. Человек, отказывающийся от эвакуации, в связи с тем, что теща его нездорова, или потому что в эшелон нельзя погрузить пианино и трильяж, считался обывателем, а то и похуже. Теперь, летом 1942 года, кое-какие люди, забыв о подлинных мелких мотивах своих прошлогодних решений, объявили уехавших в эвакуацию беглецами. Обыватели забыли, какая пропасть лежала между ними и теми истинными защитниками столицы, дружинниками ПВО, бойцами истребительных отрядов, работницами, красноармейцами, рабочими ополченцами, что остались кровью своей оборонять Москву. Обыватели чувствовали себя в Москве просторно и говорили: «Хорошо бы правительство запретило обратный въезд в столицу всем эвакуированным в 1941 году». Изменились обстоятельства, и сами собой изменились взгляды людей на произведенные ими поступки, на мотивы этих поступков. Ведь текучесть взглядов и мнений, в зависимости от мелких выгод сегодняшнего и завтрашнего дня, и есть духовная основа всякого обывателя. А те, кто уезжали в октябрьские дни, захватив с собой немного белья, валенки, несколько буханок хлеба, люди, говорившие, стоит ли запирать квартиры, пусть бойцы, что будут драться за Москву, пользуются всем моим добром и бельем, и вещами. Эти люди сейчас писали соседям, управдомам, дворникам, просили следить за вещами, жаловались прокурорам и начальникам районных отделений милиции. И сложилось так, что обыватели корили уехавших, дивились их мелочности. Но этот любопытный случай — одна из малых частностей московской жизни. Главное было в другом. Сильные, самоотверженные рабочие люди, защитники Москвы, с энергией продолжали работу. Те, кто остались защищать Москву, строить баррикады, рыть окопы, вновь вернулись на фабрики и заводы. Уехавшим казалось, что они увезли с собой жизнь и тепло Москвы. Они представляли себе засыпанные снегом заводские цехи, холодные котельные, опустошенные, без станков, пролеты, дома, стоящие как мертвые глыбы. Им казалось, что вся энергия жизни ушла с ними из Москвы и ожила в новых военных стройках Урала, Башкирии, Узбекистана, Сибири. Но они не оценили всей жизненной силы великого советского города. Сила Москвы оказалась неисчерпаемой. И вновь задымили заводские трубы, ожили заводские цехи. Рабочая сила москвичей словно удвоилась. Ее хватило на то, чтобы пустить новые корни на суровой земле новостроек, и на то, чтобы из корней, оставшихся на московской земле, поднялась и зашумела вторая заводская жизнь. И это породило новую любопытную частность. Уехавшие стали тревожиться. Москва жила без них, и они снова захотели быть в Москве. Они хлопотали о том, чтобы им разрешили вернуться. Называли оставшихся в Москве мудрецами, забыв о том, какого труда стоило им в октябре сесть на поезд. И те из них, кто уехали в Саратов, в Астрахань, говорили: «Да ведь в Москве куда спокойнее, чем на Волге». И словно не понимали, что судьба Москвы неотделима от судьбы Волги, от судьбы России. Москва, дымившая зимой железными трубами, выставленными в отдушины и форточки, Москва баррикад и дневных воздушных налетов, Москва, чье свинцовое небо освещалось пожарами и зорницами бомбовых взрывов, Москва, хоронившая по ночам трупы убитых во время налетов женщин и детей, эта Москва летом вдруг стала нарядной, красивой, и на Тверском бульваре под самый комендантский час на скамейках сидели парочки, и цветущие липы после теплого дождя пахли так славно, так сладко, как никогда, кажется, не пахли в мирное время.